Игру нужно вести было очень осторожно. Филипп был не из тех мужей, кого легко обмануть, всучив ему плохой товар. Он был знатоком. У Ноэми всегда сердце ёкало, когда он останавливал на ней взгляд, который она, подбадривая себя шуткой, называла их лучами. Взгляд, под которым она чувствовала себя, как солдат на смотру. Она спрашивала себя, заметил? Филипп замечал и знал все, что не показывал виду, что знает. Искусство, которое Ноэми пускало в ход, в его глазах было как бы частью ее природных данных. Пока результат его удовлетворял, все было в порядке. Но горе, если эффект не удастся. Ноэми двух ночей не могла почивать на лаврах. Приходилось каждый день, каждый раз наново их завоевывать, и при этом надо было скрывать свою озабоченность. Чтобы нравиться повелителю, она должна была всегда казаться веселой, юной, сияющей, и иногда это бывало мучительно трудно. В минуты усталости, когда ее никто не видел, Ноэми тяжело опускалась на диван, резкая складка появлялась между бровями. Судорожная усмешка кривила густо накрашенные, словно кровоточащие губы. Но приступ слабости длился 2-3 минуты. Надо было быстро подтянуться. Она подтягивалась, молодая, веселая, прелестная. А что ж, она всегда будет такой. И Филипп принадлежит ей, она его не выпустит из рук. И, наконец, если тиран, без которого она жить не может, ей изменит, она сумеет отомстить. Да-да, у нее есть свои секреты, об этом можно будет поговорить, когда только он этого пожелает. А сейчас она смеется, и вовсе не притворно. Она довольна и собой, и Филиппом. Она уверена, что держит его крепко. И, конечно, как раз в этот час Филипп от нее скользнул. Не помогло ее искусство. Напрасны были все труды и усилия. Всегда наступает минута, когда бдительность ослабевает. Даже Аргус и тот уснул. Сердце возлюбленного, которое держали в плену, рвается на волю, как зверь из клетки. Природа любит нас одурачивать, когда это выгодно ей, старой сводни. Но Эми единственный раз в жизни посмотрел на другую женщину без всяких ревнивых опасений. Этой женщиной была Анетта. Но Эми всегда была уверена, что Филипп терпеть не может мыслящих и развитых женщин. Меньше всего ее могла тревожить мысль об Анетте. Судя по тем женщинам, которые до сих пор бывали ее соперницами, и по самой себе, Ноэми рисовала себе женщину, которая может отнять у нее мужа миниатюрной, как она сама, скорее всего, брюнеткой, и, конечно, красивой, изящной, кокетливой, умеющей пользоваться своей красотой. Филипп не раз шутливо утверждал, что женщина создана исключительно на потребу мужчине и в наше время должна быть чем-то вроде комнатной безделушки, не громоздкой, не занимающей много места, тщательно оберегаемой и служащей украшением гостиной и спальни. Он не любил крупных женщин и ценил грацию больше красоты. Он говорил, что духовного общения, когда у него бывает в нем потребность, он ищет у мужчин. От женщины же требует только одного — одухотворенной плоти. Ноэми с ним не спорила. Ведь она была именно такой женщиной, о которой говорил Филипп. Анетта никак не подходила под эту мерку. Руслые и сильные, красивые, но несколько тяжеловесной красотой, когда ничто ее не воодушевляло, лишенные всякой грации, когда она не стремилась быть грациозной. Словом, Юнона, тёлка, дремлющая на лугу, Анетта казалась Ноэми совсем не опасной. А тем, что она была с Филиппом холодна, как лед, Анетта еще больше расположила к себе Ноэми. Со своей стороны Анетта восхищалась Ноэми. Так было очень чувствительно к красоте, ее привлекали женщины, не похожие на нее. Разговаривая с Ноэми, она показала, что умеет, когда хочет пленительно улыбаться. От Филиппа ничто не ускользнуло. И в нем рождалось влечение к этим двум ликам Анетты, из которых один был обращен не к нему. Так ли это? Любовь, когда мы гоним ее от себя, пускает в ход такие искусные маневры. Не давая Филиппу проникнуть в ее мысль, укрываясь от него за самые непривлекательные из своих масок, Анетта была все же не прочь показать ему свою ограду, самый чарующий свой облик. И Филипп его увидел. Рассказывая хозяевам какую-то новость, он с другого конца гостиной наблюдал за женой, которая, сама того не зная, помогала ему.